«Но что будет с теми, кто не придет?» – спросила Лаарин. Женщина с недоверием отнеслась к моим словам и теперь определенно пыталась меня подловить. «Можно дать им пару кинжалов, чтобы зарезаться. Больше ничем помочь не получится. Лорд, иди, готовься. Я переговорю с этими людьми», – вдруг вмешался отец Сарен. «Очень хорошо. Священнику поверят и пойдут за ним, ведь он представитель организации, которая имеет огромное влияние. Теперь можно быть спокойным. Зря я сразу не обратился к отцу Сарену. Это его работа — убеждать паству в таких необычных условиях. Всякая мистика, ритуалы и чудеса – его сфера, а я как-то про это забыл. Место я выбрал на площадке за бараками, которые скроют собрание от взглядов. Охрана этого отстойника и так не интересовалась тем, что происходит внутри, но все равно я решил перестраховаться. Убрав мусор, я взял одеяло, которое принесла мне Аранаи, расстелив его на землю, уселся. Лэргалнан привел воинов, и под его руководством они стали выстраивать оцепление. Минута шла за минутой, но никто не появлялся. Похоже, я все-таки не поверили. Блин, вот что значит не контролировать себя. И кто меня за язык тянул? А теперь, вдруг из-за барака стали выходить люди и входить в круг. У меня прямо камень с души слетел. Все-таки кто-то решил довериться. Люди тем временем заняли всю площадку и, повинуясь команде, начали усаживаться на землю. Из задних рядов выдвинулся отец Сарен и, подойдя ко мне, произнес: «Пришли все, я проверил, спасибо». Он понял, за что я его благодарю. Не знаю, что он делал в бараке после моего ухода, но то, что он смог убедить людей последовать за мной, это факт. «Ну, приступим, и да помогут нам боги. Ты же в них не веришь?» — удивился святой отец, так как уже неоднократно мы вели с ним беседы на эту тему. «Конечно, не верю. Я предполагаю, что они из себя представляют, и думаю, что знаю их природу. А верить и знать — это разные вещи. Как же с тобой бывает тяжело», — вздохнул священник. «Не отвлекай, делом лучше займись. Садись рядом со мной и пробуй понять, почувствовать, что я делаю. Я постараюсь тебе показать. И еще, твое присутствие поможет успокоить людей». Я постарался выбросить из головы все посторонние мысли, сконцентрировавшись лишь на задаче. В моем арсенале было одно проклятие, действие которого приводило к интересному эффекту. Человеку, на которого оно накладывалось, вред как бы не наносился. Он не слабел, не начинал болеть, просто легко возбуждался и становился неуравновешенным. В общем, ничего страшного, однако при определенных условиях. Но такое проклятие я не собирался наносить. Из него мне нужна была только часть, которая отвечала за деформирование ауры путем усиления нескольких ее зон за счет других частей. В применении к моим пациентам это должно было привести к тому, что энергия из той зоны, в которую сейчас идет ее накачка, перераспределится в другие части ауры. Это, конечно, полностью проблему не снимет, но перекос станет не таким явным. Это значительно облегчит страдания людей и позволит им продержаться дополнительное время. Отделив часть проклятия, я начал поочередно вводить его в ауры людей. Линии духа не желали удерживаться и стремились развеяться под напором энергии, но я не давал им этого сделать, привязывал к якорям, которые создавал и внедрял в ауры. Это была медленная работа, и чтобы ее сделать, мне потребовалось более 3 часов. Но в итоге в ауры всех людей были введены нужные структуры. Осталось последнее – наполнить линии своей силой. От того, сколько я смогу ее передать, будет зависеть эффективность перераспределения энергии. Я приготовился и начал наполнять проклятие. Сначала я отдал весь свободный резерв, которым обычно оперировал, затем стал тянуть из собственного тела, выскребать любые крохи, которые ютились по углам. Это приносило физическую боль, но останавливаться было нельзя. Я чувствовал, что отдал еще недостаточно, и поэтому насиловал свой организм, нагружая его свыше всех разумных пределов. Возможно, я кричал или делал какие-то движения так, как почувствовал, что меня удерживают чьи-то руки. Потом наступило беспамятство. Как только сознание отключилось, поток энергии от меня прекратился. Но это было и не важно. Проклятие уже работало и не требовало моего внимания. Поэтому, придя в себя, я не стал суетиться, отдыхал, полулежа на чем-то теплом и мягком. Скосив глаза, увидел ожидаемую картину. Опять Рана решила в буквальном смысле не дать мне упасть в грязь, подставив свое плечо. Это уже 2-й раз. Он пришел в себя. Дежавю. Все повторяются в точности. И я улыбнулся таким мыслям, но пора посмотреть, что получилось. Однако сделать этого сразу не удалось. Вокруг все так же сидели люди, никто не покидал площадку, но я отдал слишком много энергии, и теперь у меня не получалось активизировать аурное зрение. Но люди сидят уже несколько часов, и заметно, что им это далось нелегко, поэтому нужно поднимать всех на ноги. Вскоре все начали вставать. Это оказалось для многих непросто, и не только из-за того, что тела от неподвижной позы затекли и не хотели слушаться, сказывалось общее физическое состояние людей. С другой стороны, это позволило определить мне своих первых пациентов. Через 15 минут я почувствовал, что немного восстановился и воспользовался аурным зрением. Мое проклятие надежно сидело в аурах людей и уже действовало на полную мощность. Правда, было очевидно, что моего колдовства недостаточно. Полностью энергетический перекос устранить оно не могло, но я и не надеялся на это. Мне нужно было выиграть время, и это, по всей видимости, удалось. Теперь надо успокоить людей и объяснить им, что их ожидает. Поздравляю всех, теперь у вас появился шанс. Конечно, все еще только начинается, но есть надежда, что вы сможете выдержать то, что предстоит. Проклятие я вам не снял, так как всем сразу сделать это не в моих силах, но смог ослабить его последствия. То, что я говорил по поводу слабости и боли, никуда не ушло, но теперь переносить все это станет намного легче. Избавлять от проклятия я буду по десятку человек в день, и займет это не меньше месяца. Поэтому крепитесь, будет тяжело, но мы справимся. Потом еще надо будет вас всех лечить, устранять последствия колдовства, но это уже легче. Люди зашумели, обсуждая мои слова. Даже послышалось несколько выкриков по поводу того, что их обманули, но это было ожидаемо. Человек в условиях, когда ему грозят проблемами, редко когда сразу воспринимает реальность адекватно. Плюс всегда найдутся недовольные, не понявшие всего и прочие личности с особым мнением. Поэтому нечего тут обсуждать, информацию люди получили, а митинг устраивать я не собираюсь. Итак, все эти дела сильно сказались на планах, и пора заняться их реализацией, поэтому, не реагируя на вопросы и замечания, я направился в свой барак. Пусть тут отец Саран разбирается, ему и карты в руки. В сопровождении Лыргалнана и еще нескольких человек я направился в барак. Там меня с нетерпением ожидали Самолан и Белый, со вторым нашим уголовником. «Ты кого-нибудь узнал?» – сходу спросил я у бывшего сотрудника тайной канцелярии. Он понял, что речь идет о проверяющих. Так как его могли самого узнать, мужчина в момент проверки находился в бараке, но через окно видел, что происходило. Внешне они все мне знакомы, встречались или на улице, или по работе, но больше я о них почти ничего не знаю. Священников я видел в центральном храме, опознал человека из моего бывшего управления из другого отдела, еще один из транспортного ведомства, потом советник графа, но это я только предполагаю, неуверенная женщина, жена мэра Ставроса. Тебе не кажется, что у нас все легко прошло? Это все из-за женщины. Говорят, что она очень взбалмошная особа, и если она что-либо решила, то все должно быть по ее разумению, невзирая ни на что. Вдобавок было очевидно, что здесь она не желает находиться ни одной лишней минутой, поэтому по сути проверки не было. Должно было быть немного иначе, и так просто нас бы не отпустили, но ее вмешательство все изменило. Конечно, завтра к нам еще придут, перепишут, кто мы и откуда, но это уже будет формальность. Я думаю, что Лэргалнан подойдет, назовется любым именем, скажет, что мы его люди. Далее пару общих фраз по поводу, откуда взялись, но это мы обсуждали, и воинственный дуралей из соседнего герцогства, который решил повоевать с Напначью и в итоге со своими людьми появился в этих местах, хоть и вызовет подозрения, но проверять это никто не станет. И на этом все прекратится. Будем считать, что так и произойдет. Теперь пора заняться другими делами. Нам нужны официальные бумаги, которые помогут легализоваться в герцогстве Альстерн, и поэтому на эту ночь запланирован поход в отдел делопроизводства графства Нинерман, где можно будет попытаться разжиться нужными бланками и печатями. Глава 19. Самолан знал, где живут несколько сотрудников отдела, в который мы желаем попасть, и после обсуждения было решено навестить одного из таких людей. Выбранный нами человек жил обособленно в пристройке к дому со своим отдельным входом. Семьи у него не было, поэтому есть надежда сделать все незаметно. Сотрудник мог знать, как можно попасть в здание и где искать нужные нам бланки. Конечно, мало шансов заставить помогать нам человека, но есть разные способы убеждения, да и Самолан намекнул, что у него есть возможность надавить на выбранную нами персону, поэтому была надежда получить нужную информацию. Правда, могло быть так, что даже с посторонней помощью у нас ничего не получится, все-таки надо было проникнуть на объект с серьезной охраной, но все-таки небольшой шанс на успех был, и я решил попытаться. «У нас все готово», – поинтересовался я у присутствующих. «Да, мы все подготовили, правда, могут возникнуть непредвиденные проблемы на месте, но, думаю, совсем разберемся», – заверил меня Белый. «Теперь надо ждать темноты. Думаю, часа через два можно будет начинать». «Хорошо, я спать. Поднимите, как время придет. Предстоит бессонная ночь, поэтому нужно уделить хоть немного времени, чтобы отдохнуть, и поэтому я направился к лежаку». Меня разбудил Лэргалнан. Наступила глубокая ночь, и пора было выдвигаться. Все были уже готовы и ждали только меня. Я переоделся в черную одежду и думал скомандовать начинать, но, повинуясь наитию, еще раз осмотрел людей, которые пойдут со мной. Самолан, он центральная фигура, Белый с напарником, на них проникновение Саардак, Ольгин, должны разобраться с магией, и тройка воинов для силовой поддержки. Вроде все, но, тем не менее, кого-то не хватает. Лэргалнан, нет, святой отец, но ему-то что делать? Но с другой стороны, я чувствую, что он нужен. А раз так, то священник идет с нами. Я осмотрел окрестности аурным зрением. Поблизости от места, где мы собрались пересечь окружающую отстойник стену, никого не наблюдалось. Подготовленные заранее лестницы позволили сделать это быстро, а темнота скрыла наши передвижения от посторонних глаз. Хотя, насчет случайных свидетелей можно было не волноваться. Вокруг отстойника действительно создалась зона отчуждения, и никого поблизости не было. Даже охрана, которой полагалось находиться в сторожке возле ворот, куда-то запропастилась. Мы прошли через завалы мусора, миновали несколько домов и вышли на освещенные улицы. Хоть освещение сигнализировало о том, что мы попали в жилые кварталы, все равно людей не наблюдалось, поэтому нам удалось спокойно пересечь несколько улиц. Далее стало сложнее. Появились прохожие и наряды стражников. Приходилось прятаться в подворотнях и избегать хорошо освещенных мест. Мое аурное зрение сильно помогало заметить прохожих и вовремя уйти с их пути. Но это было в центре, где жили в основном богатые люди, и плотность населения была невысока, да и прохожих почти не было, были в основном проезжие в экипажах и каретах, которые быстро проносились мимо, но с приближением к окраинам становилось тяжелее. Здесь уже присутствовала плотная застройка из многоэтажных домов, и людей проживало значительно больше, чем в центре. Нам приходилось постоянно быть настороже, но нескольких встреч избежать не удалось. Однако случайные свидетели хоть и заметили нашу компанию, но постарались не обращать внимания. Вскоре появилась цель нашего похода. Небольшой флигель был пристроен к торцу дома и с улицы просматривался плохо. Мы подошли к нему. Аурное зрение показало, что в пристройке находится один человек. Скорее всего, сам хозяин. Белый о чем-то пошептался с Саардаком, и Макс Ольгином начали по указке уголовника снимать сеть охраны. На это у них ушло полчаса. Затем к двери подошли воры и в течение минуты вскрыли ее. Дверь, тихонько скрипнув, отворилась, и в дом осторожно вошли люди. Я указал, где находится нужный нам человек, и вскоре мы стояли возле кровати со спящим мужчиной. Как оказалось, нам не имело смысла осторожничать. Спящий человек был смертельно пьяный, даже когда мы попытались его разбудить, это получилось далеко не сразу. Только после 10 минут приведения его в чувство, мужчина смог сесть и открыл глаза. Он узнал Самолана, но поначалу даже не удивился. Только после того, как его окатили ведром воды, понял, что происходит нечто странное. «Что за ерунда? Самолан, ты, что делаешь в моем доме? И вообще, что происходит? Мне нужно получить ответы на некоторые мои вопросы, и ты, Рамаст, мне можешь их дать». Начал допрос Самолан. Мужчина поначалу не хотел отвечать, но Самолан пригрозил ему неким делом о взятке, и тот поплыл. Вскоре пошла нужная нам информация, но как-то странно. На некоторые вопросы Рамаст отвечал с легкостью, даже можно сказать с удовольствием, и, как мне показалось, с некой надеждой, но на большинство молчал. Самолан пригрозил мужчине, что если он не начнет говорить, то он будет вынужден применить пытки, на что Рамаст лишь горько ухмыльнулся. Это было странным, и я решил проверить его на наличие проклятия. Самолан уже хотел переходить к решительным действиям, но я его остановил. Он не может отвечать на некоторые вопросы. У него стоит запрет на это. Поэтому, Самолан, оставь его пока. Сейчас я сниму проклятие, тогда сможешь продолжить. Хотя, у меня возникла неожиданная мысль, можно попробовать. Отец Сарен, нужно направлять на этого человека силу отца. Только надо пробовать разные варианты, а я буду следить, может, что и сработает. Священник внял моей просьбе и начал молиться и направлять на Рамаста различные конструкты, которые давала ему вера. Я следил за проклятием. Минут через 20 очередная молитва отца Сарена принесла результат. Проклятие он не снял, но невидимая сила Бога окружила колдовскую конструкцию, и я понял, что она блокирована. Я остановил святого отца. Кое-что получилось. Думаю, что теперь Рамаст может говорить. И Самалан вновь направил свое внимание на мужчину, но этого не потребовалось. Я хочу рассказать о предательстве графа Анинерман, предательстве его тайной службы. Получается, я могу говорить о Боге, сколько я ждал этого, и из мужчины сплошным потоком хлынула информация. Рамаст в подробностях рассказал о том, что творится в графстве. Как граф сначала приютил у себя последователей темных богов, а затем полностью попал под их влияние и в итоге сошелся с орками. Постепенно вырисовывалась очень нелицеприятная картина. Реально графство разваливается, производство падает, все толковые мастера отправляются в ссылку, поля пустеют. Люди в некоторых местах начали голодать, но любые попытки возмущения давятся в зародыше. Вооруженные силы представляют собой банду карателей, которые только и могут, что усмирять бунты крестьян. В случае активных боевых действий с орками на них надежды нет. Немного лучше дела с тыловым обеспечением войск империи, которое обязано производить графство, но и там с каждым годом ситуация ухудшается. Большая часть ответственных постов в графстве занимают люди, подчиненные колдунам. Они выполняют приказы последователей темных богов, цели которых абсолютно не совпадают с политикой империи. При этом колдовство не дает никому ничего говорить даже случайно, поэтому нормальные люди реально не знают, что происходит, видят последствия, но всей картины никто не понимает. Кроме того, все недовольные исчезают и направляются караванами на продажу в Варкланд. Графство находится на грани. Орки специально не оказывают давления на границу в этих местах, чтобы не привлекать внимания, но очевидно, что скоро будет прорыв и графство перестанет существовать. Мужчина еще многое рассказал, называл имена, конкретные факты и события. В итоге указал тайник, где он хранил некоторые копии документов, подтверждающих его слова. Было очевидно, что он стремится быстрее излить то, что накопилось, и его невозможно было удержать. Однако через 20 минут его речь стала сбиваться. Я вновь обратил внимание на его проклятие и понял, что блокировка перестает действовать, о чем тут же сообщил. «Самалан», — взмолился Рамаст, — «я знаю, ты честный человек, тебя не просто так собрались устранить. Возьми документы, передай в столицу империи. Не волнуйся, я позабочусь, чтобы вся информация попала в нужные руки. Но нам сейчас нужно достать чистые бланки с гравировкой и печати графства. Расскажи, как можно попасть в управление, чтобы их добыть», — решил поторопить мужчину Самалан. «Пока блокировка проклятия еще действует, в шкафу есть пару сотен чистых бланков и старые печати, все действительные с настоящими магическими метками. Их списали, так как по инструкции положено менять их через несколько лет, но они абсолютно нормальные, забирайте. Я их просто не стал отдавать на уничтожение, вот и понадобились». Мы открыли шкаф и достали толстую пачку бумаг и коробку с печатями. Удачно получилось, больше никуда не нужно идти и рисковать. Все, что нужно у нас на руках. Мы отвлеклись на бумаги, и Рамаст остался без присмотра. Мужчина встал с кровати. Самалан заметил это, рванул к нему, но Рамаст не дал себя схватить. Он подпрыгнул и с силой приземлился грудью на угол кровати. Острое кованое украшение пробило грудную клетку и вышло из спины. Мы попытались немедленно помочь ему, но Рамаст ухватился руками за ножку спального места и не дал этого сделать. Послышался сдавленный голос умирающего человека. «Дайте мне закончить эту жизнь так, как я давно мечтал. Я пытался это сделать много раз, но проклятый колдун не оставил мне такой возможности. Теперь я смог», – прошептал мужчина и затих. «Мы постояли рядом с Рамастом. Надо все-таки отдать должное мужеству этого человека. Он входил в число предателей, но так и не стал одним из них. Что им двигало, почему так получилось? Непонятно, это останется его тайной. Больше в этом доме нам делать нечего». Не торопясь, мы вышли на улицу, предварительно постаравшись уничтожить любые следы нашего в нем пребывания. Труп мужчины никто трогать не стал. Обычным следователям будет понятно, что это самоубийство. Вопросы возникнут у колдунов, но так как никаких посторонних следов не будет, они не смогут понять, что на самом деле здесь произошло. Белый защелкнул дверной замок и произнес: «Я сотни раз вскрывал замки, но еще никогда не закрывал». Мужчина секунду помолчал и добавил: «Шли за одним, а получили? Эх, действительно, события этой ночи несколько выбили нас всех из колеи». Возвращение назад прошло в подавленном настроении, и поэтому внимание было несколько рассеянным, но нам везло, патрулей по пути не встретилось. Стена вокруг отстойника по-прежнему никем не охранялась. Мы перебрались через нее и, стараясь не шуметь, зашли в барак. Лэргалнан и еще несколько человек не спали, ожидая нас. Они хотели узнать, как все прошло, но говорить не хотелось, поэтому разговора не получилось. Все уместилось в несколько фраз, после которых мы отправились отдыхать. Следующий день не принес неожиданностей. Как и прогнозировал Самалан, с утра нас навестил следователь из тайной канцелярии. Молодой человек, очевидно, тяготился этим поручением, поэтому быстро записал показания Лэргалнана и постарался исчезнуть, не задав никаких дополнительных вопросов. Ближе к обеду подошел представитель перевозчика. Этот человек также не стремился с нами общаться больше необходимого, но тут уже мы не отпустили мужчину, пока не согласовали с ним все вопросы. В итоге переговоров, во время которых было передано этому чиновнику 5 золотых, он полностью проинструктировал нас, как себя нужно будет вести, и заверил, что места в транспорте нам хватит и ничего оставлять не придется. Ближе к ночи началась погрузка. Открылись ворота, и мы двинулись вслед за стражниками в сторону станции подвесной дороги. Путь как будто специально пролегал в туннеле, образованном зданиями без окон. Мы приблизились к станции со стороны грузового въезда. Здесь пришлось поить ларгов успокаивающим зельем, чтобы животные вели себя более спокойно во время погрузки. После этого мы партиями начали загружаться в 10-метровую кабину грузового лифта, который доставлял нас наверх к посадочной платформе. В Скальме на станциях не работали лифты. Все мои передвижения внутри станции проходили по вспомогательным аварийным лестницам и коридорам. Более того, выходы почти во все другие помещения были заблокированы, и мне было интересно посмотреть, что же на самом деле представляют собой внутренности этого сооружения, но грузовая лифтовая линия в закрытой шахте не дала мне возможности почти ничего рассмотреть. Выход из лифта осуществлялся сразу в вагон, поэтому и там ничего рассмотреть не удалось. Только сам вагон, этакий параллелепипед длиной 20 и шириной 5 метров, сколоченный из грубых досок без намеков на окна и мебель внутри. В общем, типичный глухой ящик, предназначенный для перевозки грузов, но никак не людей. Кроме того, погрузка производилась в быстром темпе, и нам пришлось быстро переводить животных из одного вагона в другой через соединительные шлюзы, потом в темпе загружать вещи. Все были очень заняты. Ларги, хоть и находились в заторможенном состоянии из-за действия снадобья, все равно нервничали и не хотели слушаться. Пришлось повозиться, пока мы не смогли их перевести в передние вагоны и выдали животным другое средство, которая погрузила их в сон. За суетой погрузки я и не заметил, как все закончилось. Тем более, что как только в поезд зашел последний человек, дверь немедленно закрылась, и буквально через минуту мы тронулись в путь. Это был даже не намек, что мы нежелательные пассажиры. Это явное указание на то, что с нами никто церемониться не собирается, и только вынужденная ситуация заставила работников дороги оказать нам услугу. Поезд быстро набирал скорость, и вскоре стало очевидно, что мы несемся на пределе возможностей. Ветер немилосердно выл так, что разговаривать стало невозможно, в щели сквозило. Кроме того, по вагонам пошла вибрация, и стало страшно, что они развалятся. Работники подвесной дороги перестарались в своем стремлении убрать нас из-за Нинермана и разогнали состав до критических скоростей. Оценить скорость оказалось сложно, но то, что она намного превышала сотню километров в час, определенно. Примерно через полтора часа скорость снизилась, это стало заметно по уменьшившемуся шуму и вибрации. Видимо, работники подвесной дороги поняли, что рискуют потерять состав, и решили уменьшить скорость, но все равно она оставалась очень высокой. Такими темпами у нас есть реальный шанс попасть в Вальстерн за сутки. Напряжение последних часов сильно сказалось на людях, кроме того, была глубокая ночь, и мы постарались устроиться на голых досках, подложив под себя вещи. Не сразу удалось привыкнуть к гулу ветра и найти удобное положение, но мне это удалось, Я погрузился в сон. Однако нормально отдохнуть в таких условиях не удалось. Через несколько часов я поднялся в разбитом состоянии с головной болью. Как оказалось, не я один испытываю неудобства от поездки. Вокруг сидели и стояли люди, почти никто не отдыхал. В потолке вагона светились шары. Это наши маги использовали несколько магических приспособлений в конструкции транспортного средства, но эта легкая подсветка едва разгоняла мрак. Непосредственно под светильником расположился Самолан и Саардак. Они склонились над бумагами и занимались подделкой документов. Оно и правильно. Сейчас есть свободное время, имеет смысл подготовиться. Неизвестно, как повернутся события завтра. Конечно, все это липа, и любая серьезная проверка это выяснит. А тем более артефакт укажет на наши метки, но в Альстерне не должно быть аврала, и дорогие амулеты там не используют постоянно, как сейчас в графстве. Новые документы помогут в легализации, во всяком случае, есть такой шанс. Поэтому Самолан старательно выписывал нам подорожные, а наш маг с помощью печати и своего дара визировал подделки. Эта парочка оказалась единственными людьми, которые были чем-то серьезно заняты. Остальные в основном страдали от безделья, так как шум не давал даже нормально поговорить. Для этого надо было напрягаться, чтобы перекричать вой ветра, и поэтому общение ограничивалось лишь несколькими фразами. Сидеть без дела мне быстро наскучило, и я решил продолжить заниматься с проклятыми людьми. Вчера я сильно перенапрягся и еще не восстановился, поэтому снимать проклятие мне показалось неправильным, так как это меня еще больше утомит, и в итоге в последующем я не смогу действовать с максимальной эффективностью. Однако лучше узнать, с чем мне придется столкнуться, имеет смысл, так как это может упростить задачу. Поэтому я жестом подозвал к себе Санакиарта и попросил стать его подопытным. Так как от него требовалось только сидеть, мужчина сразу согласился и устроился напротив меня. Видя мои манипуляции, ко мне собрался подсесть отец Саран. Мы так и не говорили с ним о том, что ему удалось пронаблюдать из моих недавних манипуляций. Скорее всего, ничего, иначе священник этим сразу поделился бы. Перекрикивать вой ветра не было желания, поэтому я молчаливо согласился с его присутствием. Пусть пробует, может, что получится, да и мне сегодня можно будет больше внимания уделить попыткам передать священнику мои знания, ведь вчера из-за сложности задачи я не уделял этому достаточного внимания. Устроившись на тюках, я постарался вновь рассмотреть проклятие. Это получилось не так легко, как вчера. То есть я видел проклятие, но что-то меня постоянно отвлекало, не позволяло сосредоточиться, чтобы приступить к его изучению. Вскоре я понял, что так на мое восприятие влияет быстрое движение вагона. Воздух вокруг нашего транспорта в плане аурных проявлений был почти пуст, но вот именно, что почти. В нем присутствовали мелкие и слабые вкрапления, которые обычно воспринимались как фон, однако скорость поезда превратила этот фон в бурный поток. Мне казалось, что мы несемся через меловую взвесь, которая образует вокруг вагона завихрение, и это сильно отвлекало. Пришлось на ходу экспериментировать с аурным зрением, добиваясь того, чтобы мое восприятие коснулось только объекта изучения, а все фоновые помехи перестали отвлекать. После нескольких неудачных попыток удалось преобразовать свое восприятие. Оно стало сродни щупу, который мне помогал рассмотреть ауры на большом расстоянии, только в применении вблизи. Как оказалось, для реализации такого зрения потребовалась большая концентрация, чем на обычном аурном зрении, но и эффект оказался положительным. Теперь я смог рассмотреть все особенности ауры пациента и проклятия его постигшего, все узлы и точки крепления колдовства в ауре. Я наблюдал проклятие, как в целом, так и в мельчайших подробностях. Изучал его, находил аналогии, пытался разобраться в принципах его построения и, анализируя, постепенно начинал кое-что понимать. Конечно, сходу проклятие не раскрыло тайны колдуна, но определенно мой багаж пополнился новыми знаниями и еще большим количеством загадок, которые заставляли вновь и вновь рассматривать ауру Санакиарта и думать. Я несколько часов бился над проклятием, пытаясь его изучить, и в определенный момент почувствовал, что мне опять что-то мешает. Возникло ощущение, что мне кто-то заглядывает через плечо и смотрит на то, что я делаю. Не сразу до меня дошло, что это священник пробился в мое восприятие аурного мира, и таким образом ощущается его присутствие. Поняв это, я попытался помочь святому отцу, начав заново все рассматривать. Его присутствие воспринималось мною как цветное пятно справа от моей головы, и я старался контактировать с этим образованием. Понимание того, как это нужно делать не было и точек соприкосновения поначалу не находилось, но постепенно удалось обратить внимание отца Сарана на одну из особо заметных линий колдовского проклятия, затем перевести его внимание на вторую и так далее, попутно самому обучаясь это делать и набирая опыт демонстраций. Постепенно я показал священнику все проклятие, перешел к ауре Санакиарта и далее к отдельным зонам и более мелким деталям. Но вскоре стало понятно, что внимание святого отца рассеивается. Видимо, он устал и надо прекращать. Я перешел на обычное восприятие мира и осмотрелся. Справа от меня сидел отец Саран. По его виду было понятно, что он очень устал, но, несмотря на это, глаза священника выдавали его возбуждение. Видимо, у нас что-то получилось. Я видел, ты мне многое смог показать, произнес святой отец, и я кивнул в ответ и уже собирался уточнить, что из наших экспериментов вынес священник, но в этот момент услышал голос Лыраголнана. Похоже, прибываем. Шум почти стих. Надо готовиться к высадке, а вы тут сидите как истуканы, даже не ели ничего. Вот, держите. Протянул мне и священнику по лепешке Лыраголнан. Действительно, вой ветра превратился в слабый гул, это означало, что скорость значительно снизилась, и мы прибываем к месту назначения. Лэр, организуй высадку, скомандовал я, и Голнан, кивнув, пошел этим заниматься. Через 10 минут поезд остановился, открылись ворота в торце переднего вагона, и сотрудник подвесной дороги прокричал нам инструкции, как высаживаться, и немедленно удалился в боковую дверь. Перед нами был уже знакомый по станции Ванинермани грузовой лифт, то есть предстояла точно такая операция, как в графстве, но только в обратном порядке. Дело уже как бы немного знакомое, но ларги получили транквилизаторы лишь недавно и животные еще не отошли от действия усыпляющего средства, поэтому пришлось дополнительно повозиться, сначала переправляя грузы и пронося их через вагоны с животными, а затем уже выводить четвероногих пассажиров. Внизу хмурые стражники приказали нам располагаться на небольшой пустой площадке, огороженной стеной, чуть в стороне от дороги, ведущей к станции. Спорить с ними никто не собирался. Мы оставались в этом неуютном месте, где едва хватило места нам всем. По возможности все разминали ноги и заставляли расхаживаться ларгов, чтобы животные быстрее пришли в норму. Прибыли мы ночью, поэтому выделенную площадку освещали факелы. Света было мало, и вскоре попытки размяться прекратились, так как в темноте животные пару раз едва не травмировали людей. Пришлось перекрикнуться со стражниками с просьбой быстрее дать нам проход, но они никак не реагировали. Пришлось ждать, правда, недолго. Через полчаса после высадки к нам приблизилось несколько воинов в дорогих доспехах. Они крикнули, что документы на нас они получили. Видимо, бумаги пришли вместе с нашим поездом. Потом, не интересуясь нашим мнением, заявили, что нам предоставлен путь из города на восток в сторону земель, населенных гоблинами. На выезде нам предоставят продовольствие и воду на неделю. После этого нам рекомендовали не появляться вблизи поселений, так как никто принимать проклятых не будет, а мастерство местных лучников известно далеко за пределами герцогства. В общем, все предельно ясно. Вон отсюда, куда глаза глядят. Для этих людей мы уже мертвецы. Сразу после переговоров нам приказали двигаться вслед за двумя стражниками, которые повели колонну на выход из города. Зажглись факелы, которые для нас были заранее сложены в углу площадки, и в их зыбком свете по узким темным переулкам мы добрались до восточных въездных ворот в широкой каменной стене, за которыми на земле для нас лежали приготовленные припасы. И как только мы покинули городские стены, сопровождающие указали в сторону от города и поспешили обратно в закрывающиеся следом за нами ворота. Нервировать столь гостеприимно принимающую сторону не следовало, и, подобрав подарки, мы двинулись по плохо наезженной дороге вглубь сухой степи, миновав по пути десяток неказистых строений, приютившихся в беспорядке возле городской стены. Через полчаса стали гаснуть факелы, но это было уже не важно, так как небосклон осветился встающий над горизонтом сонарой. Еще через час мы достаточно удалились от города, чтобы нас уже не могли видеть, и свернули с дороги в степь или уже полупустыню, так как сплошного травяного ковра не наблюдалось, а путь пошел по песку между островами пожухлой травы. Найдя ложбину, решили разбить временный лагерь, в котором расположились на продолжительный отдых. Дорога всех вымотала, еще надо было смыть метки проклятых, а это тоже не быстрая процедура, так как краска плохо поддавалась, несмотря на специальный растворитель. После завтрака натянули тенты, чтобы спастись от полуденного зноя, а от стоянки отъехал одинокий путник, которому предстояло вернуться в Дунальстерн, столицу радушного для нас герцогства. Самолан был единственным человеком в нашей компании, у которого не было никаких меток, и теперь ему предстояло вернуться, чтобы навестить торговый дом моего приората и понять, можно ли нам там разместиться. Хамалигин, согласно моим указаниям, отданным прошлым летом, должен был приобрести в столице герцогства торговую площадку, достаточно большую и со многими строениями, так как я планировал развивать здесь деятельность, и, со временем, эта платформа должна послужить в разных целях. Он не мог ослушаться приказа и сделал это. Но нормально, добросовестно сотрудничать он не желал и поэтому приказ исполнил, при этом, как он думал, подставил меня под удар. Купец приобрел недвижимость, по его словам, даже в большем объеме, чем мы оговаривали. Несколько больших жилых домов, склады, ангары, конюшня и так далее. Территория, приобретенная под размещение торгового дома, примыкала к северному тракту, ведущему в столицу герцогства, находилась неподалеку от речушки Нашара и составляла несколько гектаров. На первый взгляд, красота, и вся она располагалась за пределами городских стен на удалении нескольких километров от Дунальстерна. Однако территория никак не была защищена от набегов гоблинов, летучие отряды которых, хоть и изредка, но заскакивали на территорию герцогства, минуя редкие крепости. Крупномасштабных набегов не было уже давно, но, тем не менее, небольшие отряды скрытно миновали оборонительные рубежи с целью грабежа. К укрепленным поселениям не приближались и в столкновения с защитниками старались не вступать, грабили пастухов, обозы и заскакивали в отдельные слабо защищенные места, такие как теперешний торговый дом Хамалигина. Прежний хозяин и продал эти постройки, потому что подвергался нападению. Он надеялся, что близость к столице герцогства обеспечит безопасность, но просчитался, а средств на сооружение защитной стены и наем достаточной охраны не было. Хамалигин купил этот участок, явно надеясь, что и меня постигнут такие же проблемы, как и прежнего хозяина. Однако его скрытый саботаж сейчас играл нам на руку, так как обособленное расположение торгового дома давало возможность нам разместиться, не привлекая лишнего внимания. Ну, подумаешь, раздобыли купцы денег, наняли строителей и охрану, те приехали с семьями, так как работы много, не на один месяц и занимаются своими делами. Документы у нас есть, бланки и печати подлинные, недаром в Анинермане рисковали. Хамалигин как приедет, сходит с Самоланом, их зарегистрирует в тайной страже и отнесет в налоговую службу вместе с договорами подряда на строительство и наем охраны. Выплатит положенные сборы, и мы перейдем на легальное положение.